Глава 6. Смерть Савелия произвела ужасающее впечатление на Ахиллу. Он рыдал и плакал не как мужчина, как нервная женщина оплакивает потерю, перенесение которой казалось ей невозможным. Впрочем, смерть протоиерея Туберозова была большим событием и для всего города. Не было дома, где бы не молились за усопшего. В доме покойника одна толпа народа сменялась другою. Одни шли, чтобы отдать последний поклон честному гробу, другие, чтобы посмотреть, как лежит в гробе священник. В ночь после смерти отца Савелия Карл Николай Афанасьевич привез разрешение покойного от запрещения, и Савелий был положен в гробу во всем облачении, огромный, длинный, в камелавке. Панихиды в доме его совершались беспрестанно, и какой бы священник, приходя из усердия, не надевал лежавшую на аналой ризу и епитрахиль, чтобы отпеть панихиду, дьякон Ахилла тотчас же просил благословения на орарь и, сослужа, усердно молился. На второй день было готово домовище, и по старому местному обычаю, доселе сохраняющемуся у нас в некоторых местах при положении священников в гроб, началась церемония торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свечами в траурном облачении обносило на руках мертвого Савелия 3 раза вокруг огромного гроба. А Ахилла держал в его мертвой руке дымящееся кадило, и мертвец как бы сам окаждал им свое холодное домовище. Потом усопшего протопопа положили в гроб, и все разошлись, кроме Ахиллы. Он оставался здесь один всю ночь с мертвым своим другом, и тут произошло нечто, чего Ахилла не заметил, но что заметили за него другие.